Взлеты и падения Falcon. В любой новой безумной затее случаются неудачи. Собственно, они и формируют опыт. Например, много головной боли Илону доставило третье поколение ракетоносителей Falcon, двухступенчатых Falcon 9R. В июне 2008 года Маск пребывал в глубочайшей депрессии и, по его собственным словам, был близок к необдуманным поступкам. На тот момент казалось, что все было против него. Илон находился в состоянии развода с первой женой, боролся за опеку над их общими детьми, а обе его компании, Tesla Motors и SpaceX, были на грани банкротства. В это время Илон стал встречаться с актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010 году, а всего через два года развелись. В 2014 году в ходе испытаний ракеты Falcon 9R, идентичной Falcon 9, космический аппарат взорвался сразу же после запуска. По словам Джона Тейлора, представителя SpaceX, в двигателе ракеты была обнаружена некая аномалия, которая привела к срабатыванию автоматической системы отмены полета. По этому поводу Маск написал в своем твиттере: «Носитель F9R DEV-1 с тремя двигателями самоликвидировался во время испытательного полета. Никто не пострадал. Ракеты — это сложно». 10 января 2015 года состоялся еще один запуск ракетоносителя, уже более удачный. Спутник успешно достиг орбиты, однако аккуратно посадить первую ступень Falcon 9 не удалось. Она слишком жестко приземлилась на специальную платформу, и часть оборудования была серьезно повреждена. Сама компания тоже подчеркивает, что тест был довольно сложным и предусматривал проверку системы в более трудных предельных условиях, чем в предыдущий раз. SpaceX изучит записи данных полета, чтобы лучше понять возможности и недостатки системы для следующего испытания, а также обещает со временем поделиться дополнительными подробностями о происшествии. Илон планировал существенно снизить стоимость выведения космических аппаратов в космос. На тот момент один запуск ракетоносителя Falcon 9 стоил от 56 до 77 миллионов долларов, в то время как запуск российского Протона и европейского Ариан-5 обходились в 100 миллионов и 200 миллионов долларов соответственно. Однако масса полезной нагрузки Протона практически в два раза больше — 23 тонны против 13 тонн, так что о серьезном удешевлении говорить пока рано. Размещение акций SpaceX на бирже пока не произошло. Компания остается частной. Она прибыльна, и по данным издания Motley Fool, общий доход SpaceX за 12 лет ее существования составил 4 миллиарда долларов.